За кувшином вина я послал в деревенский кабак, но слуга почему-то пропал, задержался в пути. На холмах на закате горит расцветающий мак, и уж самое время, чтоб рюмку к губам поднести. Потихоньку б я пил у восточного, сидя окна, и вечерняя Иволга пела бы мне за окном. Ветерок прилетел бы и с ним захмелел от вина. Одинокому путнику было б не скучно вдвоем. Ветерок прилетел бы и с ним захмелел от вина. Одинокому путнику было б не скучно вдвоем.